Воспоминания, воспоминания. Они кружат меня в своем бешеном водовороте. Мелькают события, лица, разочарования, беды. Воспоминания. Воспоминания несут меня вслед за юным Пипом все быстрее и быстрее. Я уже не могу остановиться, я не могу остановиться, чтобы как-то осмыслить их. Так вот, мистер Пип, дело в том, что я случайно услышал, будто некое лицо, чьего имени лучше не называть, наделала большого переполоха, внезапно покинув ту часть света, куда было в свое время направлено за счет государства. Вы вполне меня понимаете? Вполне, мистер Уэмик. А так как вышеназванное лицо исчезло, не оставив адреса, и так как, короче говоря, за вашей квартирой следят. Я знаю. Я знаю об этом, мистер Уэмик. Знаете? Прекрасно. Это компас он. Да, полагаю, что да. Но прошу вас без имен. Итак, узнав, что за вашей квартирой следят, узнав, кто за ней следит, я решил не наносить вам визита, отправился в контору к некоему молодому человеку. Герберту. Мистер Пип, я же просил вас без имен. К нему, кому же еще? Кстати, вы знаете о счастливой перемене в его судьбе? Да, конечно. Простите, я так растерялся, что даже не поблагодарил вас. Да полноте. Вот вы действительно поступили черт знает как хорошо. Но к делу. Я сказал Герберту, что некое лицо надо немедленно, не привлекая внимания, переселить в уединенное место, которое я для этого предварительно присмотрел. И мы с Гербертом уже это проделали. По-моему, вполне удачно. Спасибо, мистер Уэмик. Я, правда, думаю, что некоему лицу, как вы выражаетесь, это убежище будет нужно очень ненадолго, потому что в самое ближайшее время мы с ним... Покинете Англию, желаете вы сказать? А вот этого ни в коем случае делать не следует. Ну почему же? Почему? А при существующих обстоятельствах нет места лучше большого города. Не стоит раньше времени вылезать из норы. Надо залечь. Понимаете? Переждать. Мистер Уэмик, вы настоящий друг. Знаете, я в это поверю, если вы последуете совету, который я вам сейчас дам. Вот. Возьмите-ка эту бумагу. Да? А что это такое? Некое лицо должно поставить свою подпись вот здесь. Mm-hmm. И тогда весь его капитал, которым ведает контора мистера Джаггерса, будет немедленно переведен на ваше имя. И тогда в случае неблагоприятного исхода дела... Я понял. Да? Ну вот. Вот еще что. Соблюдая меры предосторожности, вы можете сразу же по возвращению в Лондон навестить вышеназванное лицо. Вот адрес. Благодарю вас. И сегодня же, мистер Пип, сегодня же позаботьтесь о подписи на документе. Я не стану этого делать. Как не станете? Я не стану этого делать! Нет! Я благодарю вас, я не стану этого делать! Мистер Пип! Нет! Мистер Пип! Нет! Мистер Пип! Ну что ты, мальчик, я тут не скучаю. Сижу вот и думаю про всякое. О чем же вы думаете? Да говорю тебе, всякое в голову приходит. Ну, такое вот, к примеру. Если моему мальчику, думаю, я вздумалась вдруг попутешествовать, и ничего другого за этим не кроется, то зачем, спрашивается, менять квартиру и просить меня носа из нее не высовывать, даже к окнам не подходить? Я просто не хотел вас волновать раньше времени.